Глава 15. Москва. 15 мая 1682 года. Ох, и будет же мне должен Никита Данилович Глебов, полковник стременного полка. То, что я, рискуя собой и своими стрельцами, иду на выручку его конным. Впрочем, был бы он здесь, а не направлен в Измайлово для контроля, как собирается поместное войско, то того бардака с его полком не случилось бы, скорее всего. А вот теперь часть стременных ввязалась в бой, иные окружены, другие ушли к рейтарам, как и предполагалось ранее. Стало быть, нужно дать возможность уйти и другим, а для этого распылить внимание противника, отвлечь его на себя. Да и в целом это очень полезно — раздергивать врага во время сражения. Как минимум, это изматывает солдат. Особыми физическими данными стрельцы не блещут. Побегают по Красной площади несколько километров, да еще и в полной выкладке, и устанут до предела. — Все готово! — доложил вестовой от сотника Собакина. Я еще разок встал на скамейку, оглядел все происходящее за пределами Кремля в подзорную трубу. Посмотрел на предмет наличия тревожных сигналов с других участков обороны, а потом обратился к князю Григорию Григорьевичу Рамадановскому. — Боярин, примешь ли на себя командование? — спросил я. — А ты что же, сгинуть собираешься? — спросил воевода. — Справно у тебя выходит, и не чаю, что так сподобишься. Мне чужой хвалы и славы не потребно, мне и свои досыть. «Желаю поговорить о том, когда победа случится», — сказал я и выкрикнул во всеуслышание. «Покуда меня нет, али сгину, то во всем голова князь Рамадановской!» Сказав это, я спешно направился к лестнице, чтобы возглавить вылазку, ведь лишний раз Рамадановского сотником представлять не надо было. Это меня скорее нужно было до недавнего времени представлять. А воеводу знали многие, да и авторитет у него не меньше был до бунта, чем у Хованского, ежели не больший. Именно Григорий Григорьевич не проиграл османам во время чигиринских походов. Но по нынешним меркам стар был Рамадановский, очень стар. Восьмой десяток лет пошел. Так что командовать воевода не мог уже потому, что и голова соображает не быстро, да и старость. Внизу же сосредоточенные хмурые мужики стояли как изваяния, ожидая приказа на вылазку. В их лицах читалась суровая обреченность. Они явно были готовы встретиться со смертью. Ну, а я хотел бы, чтобы эту встречу для всех бойцов, и для себя в том числе, отсрочить. — Пушки выдвигай! — приказал я. Два орудия выкатили к воротам, причем довольно споро. И вот последовал приказ открыть ворота. «Пли!» — проорал я, когда ворота только почти что полностью открылись. Как обычно, сразу же открыл рот и закрыл уши. Наверняка это выглядело весьма забавно, но зато всегда помогало. В сторону бегущих к воротам бунтовщиков полетела картечь. Мне подумалось, что теперь у нас есть время закрыть ворота, чтобы потом их вновь открыть и снова ударить из пушек. Кстати, неплохое было бы тактическое решение, тем более что бунтовщики словно разум потеряли и начинали себя вести хаотично, как будто часть их командиров ушла куда-то. В начале штурма порядка в стане врага было куда как больше. Вот только времени у нас не оставалось. Ни на то, чтобы ждать саморазложения вражеской армии, не для того, чтобы закрывать и вновь открывать ворота. Если есть еще шанс спасти хоть сколько-нибудь завязших в бою стременных, то это нужно сделать. «Выходим!» — прозвучала моя следующая команда. Стрельцы выбегали и тут же по командам десятников и сотников начинали выстраиваться в линии. Делали они это удивительно быстро, но недостаточно, чтобы все-таки успеть. «Пли!» — приказал я. Прозвучали неслаженные выстрелы, палила часть стрельцов первой линии. Мы еще не успели выстроиться, как стали спешно приближаться бунтовщики. И вот теперь часть из них не способна бегать. Некоторые потеряли способность эту навсегда, «Вторая линия товсь! По моей команде!» — кричал я. А в это время со стены в направлении бунтовщиков, которые не оставили надежды успешно атаковать нашу вылазку, стреляли все. Пистолетные выстрелы вряд ли могли на такой дистанции перечинить хоть какой-то вред противнику, да и гладкоствольные ружья не особо в этом преуспевали. Но этот дружный треск и несколько упавших тел несколько охладили пыл бунтовщиков. Вот тебе и еще один ушатец холодной воды вылился на мятежные головы. Когда ж они протрезвеют-то? — Вторая линия готов! — выкрикнул сотник Собакин. — Третья линия готов! Тут же последовал отчет и от сотника Волковича. В этот раз я не спешил отдавать приказ стрелять. Но вот другой приказ последовал. — Шаг! — скомандовал я. Как бы сейчас пригодились штыки! Ох, как бы пригодились! И не только они, но и такие ружья, что можно было бы спокойно нести в руках. Большинство же пищалей, коими были вооружены мои стрельцы, оказывались чрезмерно тяжелыми, чтобы держать их на весу без рогатин вот так вот долго. Но я посчитал, что бойцы выдержат, но уж потом обязательно будем им давать упражнения на силу. Вот сразу после победы начну тренировки. Это с одной стороны. А с другой — нужно облегчать ружья. Ну, хотя бы на 1,5 килограмма, и то хлеб. Совсем иное оружие получится, могущее штыком отрабатывать. И вот сейчас в стрелецкое войско начинают проникать ружья фузеи. Вот к ним нужны штыки уже вчера. Причем лучше, чтобы игольчатые штыки, длинные. А я бы стал обучать, как правильно работать ими. Русская школа штыкового боя в будущем будет лучшей. Я кое-что, кстати, помню, учил и читал. «Шаг!» — был следующим мой приказ. Три линии стрельцов нестройно шагнули вперед, ближе к бунтовщикам. Враги выставляли свои пищали на сошки. Делали это, конечно, в попыхах. Видимо, бунтовщики ожидали, что мы встанем и будем стоять ожидаючи. И тогда преимущество в количестве окажется за бунтовщиками. «Пли!» — крикнул я, когда мы приблизились на достаточное расстояние для уверенного поражения противника. В этот момент на опережение выстрелили бунтовщики. У них не хватило выдержки. Стрельба получилась хаотичной, пули летели часто или вверх, или в брусчатку. Было очевидно, что противник нервничает, и, возможно, что и их командиры уже прекрасно понимали, сражение проиграно. А, быть может, для кого-то единственной причиной не сбежать остается всего лишь заградительный отряд, который устроил Хованский. Я вижу то, что хочу увидеть. Или на самом деле нет ни сотников, ни полковников среди мятежных стрельцов. Не иначе, как на совещание ушли. Ага, в самый разгар сражения, накануне своего поражения, отправились посовещаться. Верст эдак за 20 от Москвы, дабы выстрелы не мешали тяжкие думы думать. Шучу я, шучу. Но ведь действительно, среди бунтовщиков нет ни сотников, ни полковников, хотя последних и ранее было мало. Большинство стрельцы убили во время начала бунта. «Первая линия, пли!» — крикнул я погромче. Вот тут раздались уже наши выстрелы, более слаженные, кучные. Если бы стрельцы умели еще сразу стрелять двумя линиями, где первые стреляют сидя. «Вторая линия, пли!» — последовал следующий мой приказ. Вот теперь вопрос стоял только в том, кто быстрее будет перезаряжать. Ну или у наших противников не выдержат нервы, и они попрут в атаку с бердышами. Я лишился возможности видеть всю картину боя и следить за сигналами с участков, но очень рассчитывал, что многим стременным удастся прямо сейчас вырваться из боя, пока внимание бунтовщиков обращено на Спасские ворота и мой отряд. «Сотникам командовать шаг назад!» — приказал я. Уверен, что мы свою задачу выполнили. Минут 10, если не 15, мы стременным подарили. А это очень много. И кто не смог вырваться и сбежать на соединение с рейтарами, ну что ж. Глупость и нерешительность, на мой взгляд, хуже всяческого безумия и отваги. Кроме того, мы еще больше раздергали противника. Они ж бегают теперь с одного конца Красной площади в другой, то к стременным, то к нам, и мешают друг другу, мельтешат. А поводырей сотников не хватает, чтобы порядок навести. Так что я предполагал шаг за шагом подходить ближе к своим. По крайней мере, стать на том расстоянии от стены, чтобы союзники могли, если что, поддержать нас огнем. «Пли!» — снова скомандовал я и сразу же приказал сделать еще один шаг назад. Теперь получалось вполне слаженно. Одна линия расстреливалась, уходила за спину другой, те делали еще шаг назад. И вот таким вот образом мы достаточно быстро приближались к стене. Бунтовщики нас не преследовали, лишь сделали еще несколько выстрелов без особого успеха. «Стременные возвращаются! С ними рейтары!» — прокричали со стены. Я улыбнулся. Ну все. Сделал все, что должен. А еще волновался, переживал дядька Никанор, что пристрелить меня могут. Да я живее всех живых. Только в боку побаливает, там, где у меня порез. «Победа!» — улыбнулся я и собрался объявлять отход. И в этот момент неожиданно один из моих стрельцов выстрелил из пистолета. Меня крутануло от попадания пули. Я помню только, что падаю. Боль и тишина. Само появление рейтаров, а также тех конных стрельцов, стременных, которые еще раньше вышли из боя и присоединились к другим конным стрелкам, оказалось переломным моментом. Но скорее это был переломный момент именно в головах бунтовщиков. Если они еще сомневались, колебались, их пугали те конные отряды Хованского, которые преграждали путь для бегства. Сейчас же все сомнения мигом испарились. Рейтарам оставалось лишь только разогнать толпу, но не сражаться. Многие бунтовщики просто кидали свое оружие под ноги, чтобы иметь возможность быстрее убраться с Красной площади. Теперь площадь становилась красной не только потому, что красивая и парадная, но и потому, что на ней все больше появлялось кровавых пятен и луж. Жалость! Понимание того, что перед победителями их собратья улетучивались так же быстро, как оболочки от сгоревшего пороха, уносил ветер. Не собратья впереди. Есть враг, бунтовщики, и никак иначе. Иначе настолько сложно, что нельзя допускать сомнений и преступления клятвы. Более того, и стрельцы, и некоторые из благородных рейтаров уже не гнушались спешиться и проверить карманы и сумки бунтажных десятников и сотников. И это у них в полках много благородных дворян? И вот побежали еще недавно считавшие себя хозяевами Москвы бунтовщики. Не все. Некоторые еще пытались как-то организоваться, но тщетно. И даже лидер этого безумия не мог ничего поделать с этими стрельцами, что были возле него. «Стоять! Стоять, уды моржовые!» — вопил на все лады Хованский, размахивая плетью. Он награждал ударами тех, кто бежал мимо, но бывший воевода уже сам понимал, что это крах, что как ни грози, то все бесполезно. Вот только иных мыслей, кроме того, чтобы криком и плетью останавливать панику, не появлялось. Напротив, Хованского еще чуть-чуть и самого накроет паника. Иван Андреевич Хованский посмотрел на повальное бегство стрельцов, еще недавно подвластных ему, и сокрушенно сплюнул, вышло красным, словно кафтан ненавистного первого стрелецкого приказа. Воевода, точнее бывший уже воевода, прокусил себе губу и даже не заметил этого. Все планы рушились. Теперь Хованский, сжав зубы и сворачивая окровавленную плеть в кольцо, а потом, снова отпуская ее змеей, начинал подумывать, чтобы взять всех верных ему людей и отправиться в Речь Посполитую. Мира с той властью, что нынче оборонила Кремль и смогла удержаться, у этого человека не будет никогда. От того, чтобы сейчас не сорваться и не направиться по Смоленской дороге в сторону Польши, бывшего боярина, ныне же первого бунтовщика, останавливало лишь одно. Уж больно много у него получилось награбить и свести в свою усадьбу. Почему-то даже мысль забрать вместе с собой семейство пришла позже. «Кто верен мне? Все, кто верен мне, уходим к моей усадьбе!» — проорал Хованский. Он зло и сильно стеганул своего коня. Скакун встал на дыбы. Хованский был отличным наездником, но все еще продолжал держать в правой руке плеть, а левая рука у него слегка замлела. Еще бы конь был его, тот, которого Хованский потерял в бою против первого Стрелецкого. А этот жеребец хорош всем, но не успел привыкнуть к хозяину. И вот еще миг, и ярый вдохновитель бунта, совершив странный кувырок через седло назад, рухнул на брусчатку Красной площади. Заметив это, бунтовщики побежали в ту сторону, где только что их подельникам отвешивали удары плетью. Толпа ринулась прочь, многие наступали на руки Хованского, который попытался встать, но был придавлен сразу двумя упавшими на него стрельцами. Он кричал, он негодовал, но его никто больше не слушал. Людьми завладел страх, абсолютный, всепоглощающий, когда человек превращается в бегущее животное. Это бежали даже не люди, животные, которых обуял страх. Большая часть бегущих стрельцов даже не понимали, что делают. В скорости основной поток толпы схлынул. Хованский лежал с открытыми глазами, но не мог двигаться. На нем уже не было стрельцов, те все-таки умудрились подняться и, шаркая и хромая, устремились прочь от места, где их убивали. — Че это с ним? — спросил один из подручных Хованского с темным усталым лицом. — Кажись, помер, — ответил другой всадник, рыская взглядом по неподвижной фигуре бывшего воеводы. Но этот боец хорошо видел, что хозяин-то его жив. Вот только он прекрасно понимал, что если сейчас поднять Хованского, то он обязательно прикажет сражаться, умирать, но не посрамить свою честь. А тому вот как-то не очень-то хотелось умирать ни за грош. У бывшего воеводы Ивана Андреевича Хованского было свое понятие о чести, несколько разнившееся с тем, что привыкли называть этим словом. А у того бойца, что сейчас смотрел на своего хозяина, понятия чести не было вовсе. «Айда в усадьбу Хованского, там добра много, успеем взять и на дом податься», — произнес тот самый бесчестный человек. Наступила пауза. Остальные семь всадников, что горцевали на своих конях рядом с предводителем, не разделяли помыслы предателя. В этот момент прозвучали выстрелы буквально в 50 шагах. И тут даже те из бывших сподвижников Хованского, кто сомневался, пришпорили своих скакунов и стали уходить прочь. Рейтары были совсем уже близко. И ни у кого из заводил бунтовщиков не возникло мысли, что они могли бы обелить свое имя и избежать казни. «Поспешайте!» — требовала Софья Алексеевна. Даже старый Иван Милославский и тот суетился, будто бы его годы ему нипочем. Лично подгонял слугу, чтобы тот переодевал Милославского в ризу монаха. Царевна вышла из небольшого дома, посмотрела на Москву-реку. Там уже суетились ее люди, подготавливали лодки. Софья Алексеевна тяжело вздохнула. Грудь еще молодой женщины чуть натянула женское облачение, что носят монахини. Она подумала, что не хотела бы быть постоянно облаченной в это бесформенное платье. А ведь именно это весьма возможный итог всех политических интриг Софьи Алексеевны. Царевна зашла в дом и спешно подошла к, казалось бы, скучавшему посланнику от патриарха. — Отче, что говорили обо мне в Кремле? — обратилась царевна Софья к отцу Иннокентию. — Сколь сильно бронились? Тот, разглаживая бороду, отвечал не сразу, не торопился. Все наилучшим образом доложить Софье. Ну, как раньше случалось. Да и пропал у патриарха пиетет перед царевной. Так и Иннокентий стал вторить своему учителю. — Что не молвишь? Может, мне приказать тебя вздернуть? — в сердцах выпалила Софья. — А и прикажи, царевна, сделай себе еще горше, — надменно ответствовал Иннокентий. Софья Алексеевна уставила гневный взгляд на священника, но быстренько взяла себя в руки. — Ну, будет, говори уже. Не хочешь же ты, чтобы первой говорила я перед Нарышкиными? А сказать мне есть много чего. — А ты не пугай, я не из пужливых. Я сам через бунтажных людей прошел до тебя, не убоясь смерти. Иннокентий вновь разгладил бороду. — Молвить? Ну так молвлю. Нет среди Нарышкиных и иных бояр согласия. И кровь царскую лить они не станут. Но все единое, ты в монастырь пойдешь, нежели не сумеешь чего предложить. — А чего мне бояться, коли я до бунта непричастна? — выпалила Софья Алексеевна. — Ой, Ли, ну, о том я ведаю. И патриарх ведает. Толстые ликами своими светились средь бунтовщиков. Заговорческим тоном ответствовал отец Иннокентий. Софья не стала рассказывать посланнику от патриарха, что толстых родственников своих она уже как минут 10 назад приказала убить. Нелегким было это решение, ох, нелегким. Но она пошла на него. Иначе у победителей было бы слишком много доказательств участия Софьи Алексеевны в бунте. Ну и спасала она таким образом остальных своих сподвижников. Прежде всего Василия Голицына. Если бы Софья Алексеевна видела только хотя бы какую-то надежду для сопротивления, если бы в ее подчинении оставались ну хотя бы 10 полков боеспособных, то она продолжила бы свою борьбу. А сейчас, оставалось лишь идти на поклон к ненавистным Нарышкиным. — Патриарху передашь, что сделаю для него все, что он попросит, если только поможет мне, — сказала Софья. — То владыка понимает. Сухо и с некоторым превосходством ответил Иннокентий. Софья и некоторые ее сподвижники ждали результата приступа Кремля в небольшом доме напротив Тайницких ворот за рекою. И с самого начала штурма царевна тут же решила реализовать план, словно она и есть миротворец. Первоначально предполагалось, что Софья Алексеевна войдет в Спасские ворота, что будет крестный ход патриарха, и она сразу же подаст себя как та, что одна лишь убедила бунтовщиков отступить. И все шло именно к этому. Два полковника и 7 сотников согласились сложить оружие. И это произошло еще до того момента, как появились рейтары. Долго шли переговоры, немало подразделений бунтовщиков в один момент остались без своих командиров. Неглупые люди, пришедшие к царевне, видели, что Кремль не взять. Пытались даже. Вроде что-то стало получаться. Но, как оказалось, на одном из участков Кремлевской стены их ждала не победа, а ловушка. И вот когда ловушка захлопнулась, Петр Толстой, нынче кормящий собою рыб в Москве-реке, привел большую часть командиров на поклон к Софье. И Софья пела соловьем. Она обещала прощение бунтовщикам, но только тем, что сложат оружие, и не в Кремле, а придут на поклон к царевне Софье Алексеевне. И командиры, что слушали сладкие речи этой мудрой женщины, уже были готовы бежать к своим полкам и сотням, чтобы убеждать всех сложить оружие. И пока раздавались заверения, обещания, защитники Кремля стали действовать более активно. Сперва они совершили вылазку. Наглым образом прямо из Спасских ворот вышли. Причем вылазка имела ошеломительный успех. Бунтовщики явно растерялись. А когда стрельцы, ведомые неизвестным ранее Софье полковником Егором Ивановичем Стрельчиным, под прикрытием стрелков со стен стали уничтожать толпы мятежников, все тщательно продуманные разговоры с лидерами бунтовщиков оказались бесполезными. А может, слишком она их хорошо продумала, заговорилась, увлеклась и упустила момент. Софья не стала прекрасной и сильной усмирительницей бунтажных войск. Кто бы такую обвинял, если бы все получилось? Тут, напротив, нужно было бы Софье Алексеевне предоставить больше возможностей, чем было раньше. Ну а как добиться для себя признания в качестве главного миротворца, Софья знала. И помощники у нее были многомудрые. Увяли, угасли бы обвинения Нарышкиных, смолкли бы. — Мы готовы, Софья Алексеевна, — сообщил царевне Василий Васильевич Голицын. Он с угрюмым видом подошел к царевне, словно бы не замечал рядом с ней отца Иннокентия. — Все ли сделано, о чем я говорила ранее? — с явным намеком спрашивала Софья. Голицын скривился. Роль палача ему крайне не понравилась. Конечно, сам он не убивал ни Петра, ни Ивана Толстых. Однако все видел. Пришлось контролировать. Ведь нужно было не только убить тех, кто уже известен как зачинщик. Надо было это еще сделать так, чтобы убийство не приписали Софье. А значит, и веревку найти, и камушек подвязать, и постараться незаметно тела в воду скинуть. Победные возгласы раздались со стороны Кремля. Софья Алексеевна поморщилась. Наблюдатели из верных людей сообщали, что на Красной площади появилась еще одна непредвиденная сила. Именно приход рейтаров и рушил все планы Софьи выступить миротворцем, и теперь свежие силы нещадно вели охоту на бунтовщиков. Ситуация менялась столь решительно и стремительно, что пора было бы поспешать. «Поплыли!» — скомандовал отец Иннокентий, когда он и еще полтора десятка людей, включая Софью Алексеевну и ее самых близких соратников, разместились на лодках. На Тайницких воротах должен был находиться человек-патриарха, Архип. Он и должен был открыть ворота. А не станут ли бить приближающиеся лодки? Но впереди ведь стоял отец Иннокентий, и в его руках был деревянный крест. Не, православные не посмеют. В Кремль направлялась побежденная, но не сломленная женщина.